Эти светопобедные мысли о мире, о победе его, надо в пространство бросать и насыщать ими ауру планеты. Если большинство человечества объединенно о мире помыслят сегодня, то завтра мысль станет воплощенной действительностью. Нам помогите мысли о мире в мир плотный пускать, чтобы уплотнить плотность мысли, чтобы силам разрушения некуда было мысли свои протолкнуть. Гигантская борьба мыслей происходит в пространстве, но мысль наша сильнее, и она победит, когда сердце людское проснется и почует ее, и примет ее, и ею пульсировать станет. Победа на нашем щите и мира победа над миром.